Часть первая. Черный монокль. Прошло ровно 17 часов с тех пор, как начался допрос Карла Андерсена. Мегре, устало вздохнув, поднялся и подошел к окну. Туман окутывал сену. Мигая зелеными и красными огнями, прошел последний буксир с тремя баржами. Последний автобус, последний поезд метро. Париж затихал. Допрос продолжался. Каждые два часа Мегре нажимал на кнопку, и бригадир Люкас, спавший в соседней комнате, сменял комиссара, бросал взгляд на его записи и продолжал следствие. А Мегре, растянувшись на походной кровати, отдыхал, чтобы с новым запасом энергии возобновить допрос. Молочный туман над сеной постепенно начал бледнеть и рассеиваться. Наступивший день осветил пустые набережные. В коридорах послышались шаги, зазвенели телефоны, захлопали двери, уборщицы начали греметь своими швабрами. Мегре, положив на стол свою перегревшуюся трубку, окинул мрачным взглядом арестованного. 17 часов непрерывного допроса. В течение всех этих часов арестованный стоял посреди комнаты. Град вопросов сыпался на него, как пули из пулемета. «Тебе хочется пить? Ты хочешь есть?» Арестованного попросили сесть, затем снова подняться. Их было двое, они могли подремать, потянуться, избавиться на какое-то время от постоянного монотонного допроса. И все же именно они отступили первыми. Мегре пожал плечами и вытер взмокший лоб. Возможно, больше всего его поразило не физическое и моральное сопротивление человека, а волнующая элегантность, изысканность, которую тот сохранял до конца допроса. Светский человек, оставшись после обыска без галстука и воротничка, проводит час в камере предварительного заключения абсолютно голый среди сотни злоумышленников, его таскают к фотоаппаратам и измерительным приборам, толкают, подвергают унизительным насмешкам, и после многих часов допроса ничто уже не отличает его от первого встречного бродяги. Карл Андерсен не изменился. Несмотря на свой помятый костюм, он сохранил элегантность аристократа, ни с чем не сравнимую сдержанность, непреклонность и высокомерие, свойственные людям дипломатических кругов. Он был выше Мегре, шире в плечах, но гибкий и тонкий. Его продолговатое лицо было бледно, а губы бесцветны. Он носил черный монокль. Когда ему приказали вынуть его, он повиновался, и тень улыбки промелькнула на его лице. Стеклянный глаз на молодом привлекательном лице производил тягостное впечатление, и Мегре проворчал: «Можете снова вставить ваш монокль». Андерсен ни разу не пожаловался. Единственным признаком его усталости был темный глубокий круг под правым глазом. «Вы подтверждаете все ваши показания?» «Подтверждаю». «Вы отдаете себе отчет в том, что они неправдоподобны?» «Отдаю, но не могу лгать». Андерсен был датчанином, но говорил без акцента. «Может быть, хотите, чтобы я прочел протокол допроса, прежде чем вы его подпишете?» Неопределенный жест светского человека, который отказывается от чашки чая. «Тогда подведем итог. Вот уже 3 года, как вы вместе с вашей сестрой Эльзой прибыли во Францию. Месяц вы жили в Париже. Затем сняли загородный дом на главной магистрали, идущей от Парижа на Этамп, в 3 километрах от Арпажона, на перекрестке 3 вдов. Вы живете так уединенно, что соседи не видели вашей сестры и 5 раз. Вы купили машину 5 СУ устаревшего типа, на которой сами ездите за покупками на рынок в Арпажон. Каждый месяц на этой же машине вы отправляетесь в Париж, чтобы передать мои работы фирме «Дюма и сын» на улице 4 сентября. Ваша работа заключается в изготовлении рисунков ткани для меблировки. За каждый рисунок вам платят по 500 франков. В среднем вы делаете 4 рисунка в месяц, итого 2000 франков. У вас нет друзей, ваша сестра не имеет подруг. В субботу вечером вы легли спать и, как обычно, заперли сестру в ее комнате, соседней с вашей. Вы объясняете это тем, что она слишком пуглива. В воскресенье в 7 часов мсье Мишоне вошел в свой гараж и увидел, что его новая 6-цилиндровая машина исчезла, а на ее месте стоит ваша колымага. Андерсон, не двигаясь, сделал машинальный жест по направлению к пустому карману, в котором, должно быть, обычно находились сигареты. Мсье Мишенне, который в течение нескольких дней только и делал, что говорил о своей новой машине, подумал, что с ним сыграли злую шутку. Он пошел к вам, увидел, что ворота заперты, и полчаса спустя рассказал о своих злоключениях в жандармерии. Жандармерия направила агентов к вашему дому, но там не было ни вас, ни вашей сестры. Более того, в гараже нашли машину мсье Мишенне, на переднем сиденье которой, склонившись на руль, лежал мертвый мужчина, убитый выстрелом в упор. Это был Исаак Гольдберг, ювелир из Анвера. Жандармерия поспешила обратиться к служащим вокзала в Арпажоне, которые видели, как вы с сестрой садились в парижский поезд. На вокзале Дорси вас обоих схватили. Вы все отрицаете. Я никого не убивал. Вы также отрицаете, что были знакомы с Исааком Гольдбергом. Я увидел его впервые в моем гараже на руле машины, которая мне не принадлежит. И вместо того, чтобы позвонить в полицию, вы сбежали вместе с сестрой. Я испугался. Вам нечего добавить? Нечего. И вы утверждаете, что ничего не слышали в ночь с субботы на воскресенье? У меня крепкий сон. Измученный Мегре нажал на кнопку звонка и бросил вошедшему бригадиру Люкасу: «Я скоро вернусь». Беседа между Мегре и судебным следователем Камелио длилась минут 15. Судья заранее отказался от участия в этом деле. «Вы увидите, что это будет одно из тех дел, которые, к счастью, бывают раз в 10 лет и до сути которых вы никогда не доберетесь. И это свалилось на меня. Вы посудите сами. Все детали не вяжутся. Зачем понадобилась замена автомобилей? Почему Андерсон не воспользовался для бегства машиной? Что делал этот ювелир на перекрестке трех вдов? Поверьте, Мегре, для вас, как и для меня, начинается целая серия неприятностей. Откажитесь от этого дела. Возможно, вы правы, полагая, что из Андерсона ничего больше не вытянешь, если он смог сопротивляться в течение 17-часового допроса. В кабинете Люкас вяло наблюдал за арестованным, который терпеливо ждал, прислонившись лбом к стеклу. «Вы свободны», — произнес Мегре с порога. Андерсон сделал легкий жест, указывая на свою шею и расшнурованные ботинки. «Вам вернут ваши вещи в канцелярии. Разумеется, вы остаетесь в распоряжении правосудия. Малейшая попытка к бегству, и я вас отправлю в тюрьму Санте». «А моя сестра?» «Она дома». Пересекая порог, датчанин, вероятно, почувствовал некоторое волнение, так как вынул монокль и провел рукой по стеклянному глазу. «Благодарю вас, комиссар». «Не за что. Даю вам честное слово, я не виновен. Я вас ни о чем не спрашиваю». Андерсон поклонился и в сопровождении Люкаса прошел в канцелярию. Человек, присутствовавший при этой сцене, вскочил в негодующем изумлении и устремился к Мегре. «Как? Вы его отпустили? Но это невозможно, комиссар!» Мсье Мишоне, страховой агент и владелец 6 новых цилиндров, самоуверенно вошел в кабинет и положил шляпу на стол. «Прежде всего, я пришел по поводу автомобиля». Он говорил, вытягивая губы и тщательно подбирая слова. «Ведь он пострадавший. Тот, кого правосудие должно защищать. Префектура существует только для того, чтобы его слушать. Этой ночью я имел длинный разговор с мадам Мишоне. Надеюсь, вы скоро познакомитесь. Заметьте, ее отец был профессором лицея в Монтпелье, а мать давала уроки музыки. Если я вам это говорю... Короче, необходимо, чтобы решение было принято быстро. Я купил новую машину в рассрочку, подписал 18 векселей. Заметьте, недвижимость. Короче, Мегре не двигался и тяжело дышал. Я не могу обойтись без машины. Она мне крайне необходима в силу моей профессии. Подумайте сами. Мой район простирается на 30 километров от Арпажона. Итак, мадам Мишоне такого же мнения. Мы не хотим больше иметь машину, в которой был убит человек. и правосудие должно сделать все необходимое, чтобы обеспечить нам новый автомобиль той же марки. Хотелось бы цвета бордо. Конечно, это никоим образом не отразится на цене. Обратите внимание, моя была обкатана, и я буду вынужден... Это все, что вы хотели мне сказать? Простите, комиссар, конечно, я готов помочь всем, чем могу, но крайне важно, чтобы автомобиль... Мегре провел рукой по лбу. Ну хорошо, в скором времени я вас навещу. А как же автомобиль? Как только следствие закончится, автомобиль будет вам возвращен. Я же вам сказал, что мадам Мишоне и я... Передайте мое почтение мадам Мишоне. Всего хорошего, месье. Мишоне очутился на площадке вместе с шляпой, которую ему сунули в руку, со словами: «Сюда, пожалуйста. Первая лестница налево, дверь прямо». Мегре закрыл дверь и повернул ключ два раза. Он поставил воду, чтобы сварить себе крепкий кофе. Часом позже из Анвера пришла телеграмма следующего содержания. Исаак Гольдберг, 45 лет, довольно известный маклер по бриллиантам. Хорошие отзывы банков. Каждую неделю ездил в Амстердам, Лондон, Париж. Роскошная вилла в Боргерутте, улица Кампин. Женат. Отец двоих детей в возрасте 8 и 12 лет. Мадам Гольдберг предупреждена, поездом выехала в Париж. В 11 часов утра в кабинете Мегре раздался телефонный звонок. Звонил Люкас. «Алло, я на перекрестке трех вдов. Звоню из гаража, находящегося в сотне метров от дома Андерсена. Датчанин вернулся к себе. Ворота снова заперты. Ничего особенного». «Где сестра?» «Должно быть там, но я ее не видел. Тело Гольдберга отправлено в морг, в Арпажон». Мегре возвратился к себе домой на бульвар Ричард-Ленуар. «У тебя усталый вид», — тихо сказала жена. «Приготовь чемодан с парой белья и ботинками на смену». «Надолго уезжаешь?» «Не знаю». «Далеко?» «Еще не знаю». «Будь осторожен». Но Мегре уже спускался по лестнице и, слегка повернувшись, помахал ей рукой. На бульваре он остановил такси. «Вокзал до Орси. Или лучше, сколько будет стоить до Арпажона?» 300 франков в оба конца? Тогда в дорогу». Это бывало с ним редко. Но он устал и едва отгонял сон, который еще больше овладел им в машине. А может быть, он был немного взволнован? Нет, не из-за этой невероятной истории с украденным у Мишоне автомобилем. Скорее всего, его задел заживой датчанин. 17 часов усиленного допроса, — думал Мегре. Такого испытания не выдерживали даже самые закоренелые преступники. Возможно, именно поэтому Мегре освободил Андерсена. После Бурк-ля-Рен он все-таки уснул. Шофер разбудил его в Арпажоне перед старым рынком, покрытым соломенной крышей. «В каком отеле вы остановитесь?» «Поезжайте до перекрестка трех вдов». Перекресток трех вдов. Гараж с 5 бензоколонками, покрашенными в красный цвет. Налево стрелка, указывающая дорогу на Авренвиль. Вокруг бескрайние поля. «Это здесь», — сказал шофер. На перекрестке было только 3 дома. Гараж из гипсовой плитки, построенный наскоро, в котором механики ремонтировали маленький грузовик. Напротив — особнячок с небольшим садом, окруженным решеткой 2-метровой высоты. На медной доске надпись: «Эмиль Мишоне, страховой агент». Следующий дом располагался в 200 метрах. Стены, окружавшие парк, позволяли видеть только первый этаж, шиферную крышу и несколько великолепных деревьев. Это был хороший загородный дом с крыльцом из 5 ступенек, украшенным по краям бронзовыми светильниками. Из трубы с лепным карнизом поднималась струйка дыма. Вот и все. За полями утес, крыши ферм, на опушке пашни, брошенный плуг. А по гладкой дороге мчались, гудели, встречались и обгоняли друг друга автомобили.